но переводчик Порты этого туркам по моей просьбе не сказал. Дальон по приезде в Царьград, не видавшись с послом, прямо взят был к визирю, и там невоздержанием ребяческим сказал, что Ваше Величество на все турецкие предложения склонился, кроме самых неважных пунктов, и те резидент имеет право устранить. Сказал также, что вы сильно желаете мира. Раз 10 исправленный договор, наконец, был составлен таким образом. Шемаха останется под владением вассала Порты Дауда. Пространство от города Шемахи по прямой линии к Каспийскому морю разделяется на 3 равные части. Из этих 3 частей 2, лежащие к Каспийскому морю, должны принадлежать России, а 3-я, ближайшая к Шемахе, будет находиться во владении Дауда под верховную властью Порты. От Дербента на 22 часа пути внутрь страны будет поставлен знак. От этого знака проведется прямая линия к югу, к тому месту, где по означенному выше способу обозначится граница между русскими владениями и Шемахинскую областью. Страна по правую сторону от этой линии внутрь страны будет принадлежать Порте, по левую — к морю — России. Наконец, от того места, где будет обозначена граница между русскими владениями и Шемахою, проведется прямая линия к месту слияния рек Аракса и Куры. Здесь будет граница между Россией, Турцией и Персией. Шемаха не будет укреплена, и в ней не будет турецкого гарнизона, исключая тот случай, когда владелец тамошний воспротивится власти султана или между жителями произойдет смута, и тогда турецкие войска не прежде перейдут реку Куру, как уведомив о своем движении русских комендантов, и по утишении смуты ни один человек из турецкого войска не должен оставаться в Шемахе. Император Всероссийский обещает склонять шаха Тохмасиба к уступке Турции, занятых его войском персидских провинций. Если же шах не захочет уступить России или Порте выговоренных ими провинций, то Россия и Порта действуют против него заодно. Договор был подписан 12 июня 1724 года. Для размены ратификаций отправлен был в Константинополь чрезвычайным посланником известный нам бригадир Александр Румянцев, на которого возложено было также разграничение вместе с комиссарами Порты русских и турецких владений на Кавказе. Относительно этого разграничения Петр собственноручно написал Румянцеву следующую промеморию. Первое. Мера часовая, чтоб была правдивая, а не укорочена. Второе. Смотреть накрепко местоположение, а именно от Баки до Грузии какая дорога, сколь долго мочно с войском идтить, и мочно ль фураж иметь, и насколько лошадей, и путь каков для войска. Третье. Мочно ли провианту сыскать. Четвертое. Армяне далеко ль от Грузии и от того пути? 5. Которых пошлет в Азов, чтоб того ж смотрели дорогою возле Черного моря, так уже христиане последние далеко ль живут от Тамани или Кубани? 6. Курою рекою возможно ль до Грузии идтить судами, хотя малыми? 7. Состояние и силу грузинцев и армян. Румянцев отправился. Думая, что он уже в Константинополе, Петр велел послать к нему рескрипт. «Приехали к нам армянские депутаты с просьбой защитить от неприятелей. Если же мы этого сделать не в состоянии, то позволить им перейти на житье в наши новоприобретенные от Персии провинции. Мы им объявили, что помочь им войскам не можем вследствие заключенного с Портою договора, а поселиться в прикаспийских наших провинциях позволили и нашу обнадеживательную грамоту послали. Если турки станут вам об этом говорить, то отвечайте, что мы сами армян не прозывали, но они нас по единоверию просили взять их под свое покровительство. Нам, ради христианства, армянам, Как христианам отказать в том было нельзя, как и визирь сам часто объявлял, что по единоверию просящим покровительства отказать невозможно. Надобно смотреть только, чтоб земли принадлежали тому, за кем выговорены в договоре, а народам не надобно препятствовать переходить в ту или другую сторону. Порте еще выгоднее будет, когда армяне выйдут, потому что она тогда без сопротивления землями их овладеет. Прибавь, что если Порта захочет перезывать к себе басурман из приобретенных нами от Персии провинций, то нам это не будет противно. Станут требовать письменного обнадеживания. Дайте. Нам нельзя по христианству отказать в покровительстве христианам. Таково было последнее решение Петра по восточным делам. Решение, которое хорошо должны были понимать в Константинополе, потому что здесь провозглашено было то же самое начало. Но армяне не были единственные христиане, которым Россия должна была покровительствовать в бывших областях персидского государства. Еще ближе армян к русским по исповеданию был другой христианский народ — грузины. Но этот народ был самостоятельнее армян. У него были свои цари, и мы видели, что один из них — Вахтанг, царь Восточной Иверии или Карталинский, имевший пребывание в Тифлисе, хотя по неволе, как сам говорил, был, однако, мусульманином и имел важное значение при шахе Гусейне в Персии. Примечание. Как видно, воспользовавшись распадением Персии, Вахтанг снова перешел в христианство. Мы видели также сношение этого Вахтанга с Волынским и виды Петра на помощь его в намереваемой войне. В начале 1722 года, когда Петр находился в Москве, собираясь в поход, к нему приехал от Вахтанга посланник, князь Борис Туркестанов с грамотой, написанную по латыни римскими патерами. В этой грамоте царь Восточной Иверии просил покровительства русского императора. Петр взял Туркестанова с собой в поход и отправил его из Астрахани 2 июля, давши такое письмо к Вахтангу. «Письмо ваше мы на Москве получили, и присланного от вас князя Бориса Туркестанова устное доношение выслушали, на которое заранее отвечать за непотребно рассудили. Но ныне, при прибытии нашем в Астрахань, через того же князя Бориса отвечаем, что мы надеемся, как он к вам приедет, уже на персидских берегах быть». Думаем, что вам эта ведомость будет приятна, и вы для пользы христианства по ревностному своему обещанию с вашими войсками к нам будете.